Представший перед нами город был чистым и аккуратным. Повсюду сновали детишки, весело развешивая цветы на дома. Старшее поколение занималось своими делами. Кто ремеслом, кто торговлей, кто хозяйством. И все такие дружелюбные и приветливые, что мне даже слегка становилось страшно от подобного внимания. Несколько раз ко мне подбегали маленькие девчушки, цепляли на платье красивые букетики и со смехом исчезали в толпе. «Глер, ты уверен, что у них назревает война?» «Понимаешь, здешние оборотни — такой народ, что даже в смутное время они будут стараться украсить свой мир, не омрачая его напрасными тревогами. Неунывающий оптимизм — лучшее их качество». «Только не тогда, когда есть риск потерять всех близких. Неужели они их не ценят и не любят?» «Оливия, пока ты не знакома с этим миром, но скоро начнешь понимать устройство нашего общества. Поверь, тебе понравится». «Мне уже страшно». До резиденции главного оборотня мы добрались довольно быстро, но если б не мои спутники, я бы прошла мимо этого дома и даже не заметила. Дворцом его назвать можно было бы с большой натяжкой. Бревенчатый сруб с несоразмерно высокими этажами. Правда, и этажей этих всего три. Большие трехстворчатые окна, крыша покрыта непонятным материалом ярко-алого цвета. Чтобы подойти к резным дверям, нам пришлось обойти часть дома, и меня поразили росчерки и глубокие рваные борозды по одной стене до самой крыши, будто взбирался кто-то когтистый. Два рослых плечистых парня, на которых из одежды были лишь хлопковые штаны да кожаный ремень с шипами на шее, проводили нас в просторную комнату. Ее можно было по праву назвать залом, если бы не понимание, что мы находимся в необычной избе. Стены здесь местами прикрывали гобелены, в специальных подставках стояли огарки сейчас не горящих свечей. Я еще не успела изучить всю обстановку, как вошел мужчина средних лет с копной густых темных волос и мутными серыми глазами. Выглядел он, мягко говоря, плохо. Красивое лицо испещрили морщины, под глазами залегли тени, а движения были нервными и рваными. «Приветствую, правитель Карила. Вижу, назревающая война измотала тебя. Могу ли я помочь?» — начал разговор Глер. «Маг, и я приветствую тебя и твоих спутников. Боюсь, помочь мне может только чудо». «Правитель, а вдруг я и есть это чудо?» «Что ж, великое чудо!» — улыбнулся правитель. «Прошу вас пройти в зал и отобедать со мной. За столом и разговор пойдет легче». Переместившись в обеденную залу, я без лишних уговоров устроилась за огромным столом. Улыбнувшись, Глер сел рядом, показывая слуге на кубок. Тут же он наполнился ароматным напитком, вызывая приступ легкого головокружения. Потянувшись к своему бокалу, я с интересом принюхалась к фруктовому запаху и сделала глоток, с удовольствием отмечая легкую кислинку. Вкусный сок! «Пожалуй, начну с того, что где-то с месяц назад ко мне во дворец приехала принцесса одного маленького отдаленного королевства. Красивая, умная, веселая. Я влюбился в нее как мальчишка, сразу же предложив руку и сердце. Малика обещала подумать, но, увы, после своего отъезда она пропала. До меня дошли слухи, что мой давний друг, король соседних территорий, гостивший у меня в это же время, выкрал ее и теперь удерживает у себя. На все мои требования выдать принцессу он отмалчивается. Я в отчаянии». «Не печальтесь, владыка. Думаю, мы с моей помощницей разберемся в сложившейся ситуации. Только пообещайте, что не развяжете войну, пока мы не вернемся. Хорошо?» Получив утвердительный кивок в ответ, Глер дождался, пока я доем, и решительно направился прочь из резиденции. «Есть предположение по поводу случившегося?» — спросил нас с Фелем Глер. «Конечно!» — фыркнул ежик. «Дружок короля заценил симпатичную дамочку. У него заиграла весна, в душе, конечно. Вот он и выкрал ее». Я выпала из реальности, переваривая слова ежика. Глер, видимо, тоже. «Ох, горе ты мое языкатое!» — покачал головой волшебник и повернулся ко мне. «А у тебя какие идеи?» «Ну, я тоже так думаю, что все проблемы от женщин», на что оба мужчины весело фыркнули. «Так вот, эта принцесса околдовала обоих правителей, чтобы начать войну. Видимо, ее основная цель – стать единоличной правительницей местных территорий. Обессилевшие после войн королевства не смогли бы дать отпор новому врагу, а как итог – полное подчинение новой правительнице». «Ого-гошеньки!» Сел на попу Фель и почесал лапкой за ухом. «Спасибо за комплимент, наверное», улыбнулась я, глядя на ежика. «Между прочим, ты совершенно права», серьезно проговорил Глер. «Наша задача найти эту принцессу и помирить друзей». «Думаете, получится?» «Оливия, ты сильно недооцениваешь силу дружбы. Для нее не существует преград и временных границ. Она может простить все, даже предательство. Не отрицаю, не сразу, но со временем. Дружба – один из самых великих даров, строящийся на доверии и уважении». «Ну что же, проверим вашу теорию», – вздохнула я.